Наука и магия. Создается впечатление, будто какие-то высшие силы лишь чуть-чуть приоткрывают тайну Туринской плащаницы, теши иллюзии близкой ее разгадки, а затем опять задергивают завесу тайны. Проще говоря, дурачат нас. Казалось, что радиоуглеродный анализ однозначно указал на время создания этой реликвии. Позднее Средневековье. Однако это сообщение было воспринято скептически. В 1992 году в Германии были изданы две книги, в которых освещались хитроумные манипуляции католиков-умельцев, некогда изготовивших поддельную плащаницу. Другую версию предложил ученый из ЮАР Николас Аллен. По его мнению, Туринская плащаница представляет собой первую особого рода фотографию. Для этого, по его словам, уже в те времена имелось все необходимое – примитивные физические приборы и химикаты, позволяющие фиксировать изображение. Алхимики уже тогда обнаружили светочувствительность сульфита серебра, а фиксаж могли осуществлять с помощью растворов аммиака. Помимо теоретических соображений, Аллен провел показательный эксперимент. Он воссоздал на полотне изображение человека по открытому им средневековому методу. Все встало на свои места. Не священная реликвия, а подделка, или, в лучшем случае, выдающееся достижение средневековой науки. В общем, такое не исключено. Но все-таки сомневаешься. Вспомним, на Туринской плащанице имеются бесспорные следы человеческой крови. Нет никаких оснований предполагать, что эти потеки и пятна были нанесены специально. Из тела того человека вытекали струйки крови, а из небольших порезов и ссадин выступали ее капли. Следовательно, фотографический метод, предложенный Алленом, может объяснить только получение самого изображения. А надо иметь в виду все факты, связанные с Туринской плащаницей. Начиная от способа изготовления ткани, пыльцы растений и кончая следами крови. Если даже предположить, что в Ватикане 8 веков назад сумели сфабриковать плащаницу, то почему бы и потом не воспользоваться тем же методом? Ведь этот единственный экземпляр не раз подвергался опасности и мог погибнуть. Почему бы не подстраховаться? Наконец, трудно поверить, что изобретатели средневековой фотографии, проведя один успешный опыт, на этом остановились, и засекреченность метода, выходит, была абсолютно надежна. Зачем, почему ни тогда, ни в последующие века никто не сделал того же изобретения? В истории науки и техники такой случай граничит с чудом. Таким образом, еще две версии, подделка католиков и средневековая фотография, не выглядят убедительными. Это лишь гипотезы, вызывающие серьезные сомнения. Более интересны другие предположения. Они исходят из возможности более древнего, чем показали радиоизотопные анализы, возраста реликвии. О них мы уже упоминали. Во-первых, взятая на исследование частичка края плащаницы множество раз на протяжении столетий побывала в руках людей. Ее трогали, целовали, и она, можно сказать, пропиталась иного времени органикой. Во-вторых, согласно некоторым данным, органические полимеры, входящие в ее состав, под действием высоких температур, теряют одни изотопы и сохраняют другие, что заметно сказывается на точности радиоактивного определения времени. А Туринская плащаница, как известно, почти 6 часов находилась в горящем храме. Монахи поливали водой серебряную раку со святыней. Однако температура, судя по тому, что металл плавился, доходила до 960 градусов. Итак, несмотря на разнообразные тщательные научные исследования, загадка Туринской плащаницы не раскрыта. Разные мнения ученых лишь запутали проблему. С позиции религии этого и следовало ожидать. Если высшим силам угодно было почти 2 тысячелетия охранять священную тайну, то зачем теперь менять свою волю? Уж не потому ли, что близится конец света, и в преддверии страшного суда надо открыть людям глаза на истину? И с научных позиций загадка плащаницы не должна бы иметь только одно единственное объяснение. Чем больше фактов, тем труднее охватить их одной теорией. Объяснений обычно бывает много, и самое правдоподобное из них не обязательно самое верное. Современный человек привык к учебникам, справочникам, энциклопедиям, интернету, а также к физико-математическим и техническим научным данным, короче говоря, к четким формулам и формулировкам. Но ведь это предельно упрощенные, выхолощенные знания. Опыты, лабораторные исследования, синхрофазотроны, космические аппараты – это одно, а природа – иное. Экспериментальная физика и лабораторная химия имеют дело с явлениями природы, втиснутыми в определенные условия. Окружающая нас биосфера – это живой организм посложнее нашего. Не исключено, что он обладает значительно более высоким интеллектуальным потенциалом, чем человечество. Науки не могут дать исчерпывающее описание структуры и деятельности даже одного единственного животного, не говоря уже о человеке. Верующий в великое могущество науки сродни тем, кто верит в магов, преодолевающих законы природы. Наука и магия имеют немало общего. Они нацелены на постижение и использование тайн природы. Магия, одухотворяя природные явления, а наука, формализируя их. Они опираются на четкие правила, назовем их правилами игры. Для магов представляет глубокий смысл единичный опыт. Ученым предпочтителен принцип повторяемости результата. Для мага важное значение имеют личные переживания, эмоциональные контакты с окружающими людьми. Ученый, напротив, обязан отрешаться от всего субъективного. И в науке, и в магии важная роль отводится обрядам посвящения с переходом на более высокие ступени. Например, студент, аспирант, кандидат, доктор, академик. Традиционно важно, чтобы при этом соблюдались все принятые правила ритуалов. Ученый старается постигать мир, предельно отрешаясь от своей личности и доверяясь технике, великому посреднику между человеком и природой. Совершенствуя технику, удается уточнять и расширять область знаний. Маг общается с внешними силами природы, погружаясь в свой духовный мир и доверяясь древним ритуалам, выработанным за тысячелетия. С позиции науки магия есть ложное знание, самообман, суеверие и невежество. Она дает лишь иллюзию общения с природой, нередко являясь следствием расстроенной психики. Еще непривлекательнее выглядит наука с точки зрения магии, оккультизма. Ученые ссылаются на грандиозные практические результаты использования посредством техники научных знаний. Оккультисты, мистики, маги возражают. Эти достижения имеют разрушительные последствия и для живой природы, и для души человеческой. Нечистый демон техники требует жертв. Он есть мертвая материя, имитирующая жизнь и разум с помощью человека, своего слуги. Он отравляет, подавляет подлинно живую разумную биосферу Земли. Ученые продают свои души демону техники ради личных амбиций и материальных благ. В результате общество идет к вырождению, а биосфера – к экологической катастрофе. Кто же прав? По-видимому, и ученые, и маги. Надо лишь помнить, что субъективно значит для отдельных людей, объективно – для всех. Проверить истинность или ложность субъективных мнений часто невозможно, а научно-технический прогресс принес людям большие удобства, комфортное существование, разнообразие знаний и ощущений, расширение возможностей проявления, более долгую жизнь. В давние времена, когда наука была примитивной, магия по праву первенствовала. Затем ее стал вытеснять научно-технический прогресс. Однако и этот процесс, возможно, себя исчерпал. Его отрицательные последствия начинают сказываться все сильнее и трагичней. Не настала ли пора возвращения на ином уровне к магии? Во всяком случае, английский писатель и философ Колин Уилсон в своем обширном труде «Оккультизм» выделил главу «Магия – наука будущего». По его словам, именно сознательный рассудок пишет симфонии, планирует походы и строит цивилизацию. Магия и мистика направлены на то, чтобы погрузиться глубже в сознание, используя возможность подсознания воспринимать и охватывать окружающую действительность. Техническая цивилизация ныне подошла к критическому рубежу. По-видимому, ей суждено погибнуть. Что придет ей на смену? Мистическая, магическая или наркотическая цивилизация? Возврат к прошлому практически никогда не происходит в виде повторения пройденного. Цикл общественного развития неповторимы. Нельзя дважды войти в одно и то же течение времени. Поэтому нынешняя популярность примитивной магии вряд ли продержится долго. Люди рано или поздно убедятся в ее ложности, если не лишатся здравого смысла. Актуальной стала задача подчинения техники нуждам биосферы. Для этого необходимо прекратить внедрение в сознание людей технических схем, остановить превращение человека в придаток машин. Компьютеризация интеллекта подавляет творческие способности и устремления, упрощает, а то и опошляет предназначение человека, его философию и искусство. Хотя для решения многих теоретических и практических задач компьютер чрезвычайно полезен. Необходимо лучше знать собственный духовный мир, рассудок, память, подсознание и сверхразум. Надо ли при этом ограничиваться научным методом? Он рассудочен, формализован, а потому наиболее продуктивен для познания рассудка. Для постижения подсознания и сверхразума требуются иные методы. Быть может, мистика, оккультизм и магия здесь незаменимы? Не менее обширна и почти не разработана проблема жизни и разума Вселенной. Тут мы сталкиваемся с жестокой ситуацией, пытаемся понять то, что находится на несоизмеримо более высоком интеллектуальном уровне, чем мы, искорки этого разума. Привычный предрассудок в науке – уверенность в том, что во Вселенной формы разумной жизни подобны земным. Даже Циолковский, утверждавший, что во Вселенной господствуют неведомые разумные силы, предполагал, что они представляют собой нечто вроде фантастических гуманоидов. Ученые нередко утверждают, будто человеческий мозг – наиболее сложный из всех известных нам объектов. Это привычное заблуждение. Нам трудно осознать объекты более сложные, чем человек, а замечаем мы в них лишь самое примитивное. Это относится к биосфере, значительно более сложной и гармонично организованной, чем головной мозг. Мы понимаем ее в меру ограниченности своего ума и научного метода. Вовсе не исключено, что для преодоления этих роковых пределов нашего разума необходим оккультизм, мистика. Они не способны подменить, но могут дополнить научный метод. Чтобы приблизиться к пониманию того, что более сложно устроено и обладает более высоким интеллектуальным потенциалом, чем человек, традиционная наука вряд ли поможет. Философия тоже прошла уже, пожалуй, полосу великих достижений, а религия, обращенная к высшим силам, к Богу, поклоняется им, ища утешения и надежды, но не стремясь к познанию неведомого. Однако есть и немалые опасности в чрезмерном распространении магии и оккультизма. Вторжение человеческого сознания в иномиры грозит отрешением от реальности различными формами безумия, включая коллективное и наркотическое. Изучение Туринской плащаницы убедительно доказывает возможности успешного взаимопонимания разных методов познания для приближения к истине. Наука, техника, философия, религия, искусство, мистика, здравый смысл – все это вместе взятое позволяет прояснить одну из наиболее интригующих тайн человеческой истории. Но главное в этих исследованиях составляют, конечно, научные сведения, факты и основанные на них обобщения. То, что за последние десятилетия наука в общественном сознании стала терять свой авторитет – явление прискорбное. Оно показывает, что люди при сложившихся социальных условиях склонны доверять, не проверяя, предпочитают верить в низшее, а не высшее, разучиваются отличать ложь от правды, готовы верить лжепророкам. Слова Пушкина «Тьмы низких истин нам дороже», «Нас возвышающий обман» переначиваются. Наоборот, тьма низкого обмана оказывается дороже примитивности света возвышающей истины. А причина проста. Примитивность духовная и интеллектуальная сопряжена с погоней за материальными благами и высоким положением в обществе. Ради этого теперь слишком многие отрешаются от ценностей духа. Плодотворность и благородство науки показывает пример изучения Туринской плащаницы. Несколько столетий она служила предметом поклонения для очень ограниченного числа людей и оставалась окутанной туманом легенд и предположений. В мире о ней знали немногие. Как только к ее изучению приступили ученые, ситуация резко изменилась. Появилась возможность использовать накопленные знания, выдвигать смелые гипотезы, для выяснения истины привлекать новые науки, отбрасывать тотчас все сомнительное, не цепляясь за домыслы. В новом свете предстали свидетельства Нового Завета, литературных источников. Напрасно представители церкви опасались и продолжают опасаться, что когда тайное станет явным и не подтвердится, лелеемое веками религиозное чудо, интерес к реликвии падет, а вера к Христу поколеблется. Этого не произошло. Напротив, Туринской плащаницей заинтересовались миллионы людей. Показательно, что моя наиболее обстоятельная по тем временам брошюра, посвященная Туринской плащанице «Чудо или научная загадка», была издана в СССР тиражом 2 миллиона экземпляров. За последнее время фанатичная вера в науку, исключающая, однако, углубление в научные знания, как и непонимание сути религии, достигает порой угрожающих размеров. Возможности науки в глазах полузнаек становятся сродни фантастическим деянием факиров и магов. Так некая религиозная секта «Второе пришествие», основавшаяся в США, отправила в интернет сообщение о возможности воспроизвести и воскресить Иисуса Христа с помощью генной инженерии, клонирования, наподобие всемирно знаменитой овечки Долли. Такова новейшая версия акции воскрешения Христа. Ее авторы полагают, что для этой цели достаточно использовать частички крови, сохранившиеся на Туринской плащанице. Выделив молекулы ДНК, носитель генетической информации, надо будет внедрить их в живую клетку, а затем содействовать ее дальнейшему развитию, превращению в организм и воспроизведению в конечном счете точной копии человека, изображенного на плащанице. Показательно, что такая бредовая идея вполне серьезно обсуждается в прессе, на телевидении, по радио. Значит, в общественном сознании наука превращается во всемогущую магию, а вера в магию заставляет забывать о здравом смысле. С точки зрения научной фантастики или какой-то отдаленнейшей перспективы, допустимо мечтать об использовании для каких-то целей, скажем, восстановления давно вымерших видов животных и растений, сохранившихся то ли в окаменелостях, то ли в каком-то ином виде, соответствующие молекулы ДНК. Вопрос только в том, что в результате получится. Для восстановления вида, возможно, вполне достаточно подобной, умозрительной пока что, процедуры. Могут быть восстановлены характерные особенности данного вида с последующим отбором наиболее типичных особей. Надо только понимать, что с овечкой Долли ничего подобного не произошло. Она, насколько я понимаю, стала продуктом искусственного изготовления близнецов живущей особи. Не точнейшей полной копии, не дубликата, а своеобразного близнеца. Никакого чуда тут нет, если не считать чудесных возможностей биотехнологии. Но это одно. А воспроизведение человеческой личности, пусть даже самой заурядной, совсем другое. Надо основательно отрешиться от здравого смысла и личного опыта. О науке и говорить нечего, чтобы вообразить, будто для дубликата личности достаточно создать телесного близнеца. Это уже материализм, доведенный до полного абсурда, до забвения того, что называется интеллектом, характером, душой, наконец. Неужели, находясь в здравом уме, можно вовсе забыть, как формируется человеческий характер, интеллект, духовный мир? Разве для этого достаточно иметь только тело и пищу? Разве душа каждого человека не индивидуальна? Так ведь и говорят, индивидуум. Разве для формирования человека не требуется воспитание, образование, личный опыт? Подобных вопросов множество. Неужели о них не подумали те, кто уверовал в чудо клонирования? Что же происходит с современными и образованными людьми, если они не в силах отличить реальность от выдумки, науку от магии? Воссоздать точную копию любого человека совершенно невозможно. Для этого потребуется в точности воссоздать всю его жизнь. Некое подобие человека еще может получиться, если напрячь воображение. Но не более того. Даже телесно человек зависит не только от генетической информации, содержащейся в ДНК. Она лишь определяет общее направление развития организма. О душе тут и речи быть не может. Что же касается воссоздания и воскрешения Иисуса Христа, то сама эта мысль ясно показывает, данная американская секта и все, кто верит в возможность реализации ее идеи, имеют самое превратное и убогое представление о высших формах религии вообще, о христианстве и о науке. Если, конечно, вся эта интермедия, здесь от слова интернет, не мистификация. Приведенный пример с генетическими вариациями на тему Туринской плащаницы лишний раз убеждает, насколько важно в наше время возвращать образованных людей к подлинной науке, религии, здравому смыслу. Хотелось бы, чтобы данная книга хоть в какой-то мере этому способствовала. Возможности науки не беспредельны, а ученый вовсе не обязательно умный человек. Тем более наука остается самым надежным методом познания действительности. Ее надо знать, ею надо уметь пользоваться. Она сложный инструмент, для освоения которого приходится тратить много усилий. Но эта игра стоит свеч. Если вести ее по всем правилам, мы приблизимся к пониманию природы и самих себя. Сторонники оккультизма и магии утверждают, будто именно им дано проникать в таинственные иномиры за пределы видимой реальности. Это их личное и ничем не доказательное мнение. Оккультизму не менее, чем науке, присущи догмы, ритуалы, технические приемы. А переходы в измененное состояние сознания обычно связаны с глубокими психическими потрясениями и порой граничат с безумием или завершаются им. Некоторые приверженцы оккультизма полагают, что безумие помогает погрузиться в глубины подсознания, а по мнению других, оно может возвыситься до сверхразума. Но только как это возможно без ума? А может быть, формируется некая новая форма познания, соединяющая в себе науку, философию, религию, искусство, оккультизм? И тогда человек сможет не только ощущать присутствие в мире неведомых разумных сил, фантазировать об их сущности, но и постигать их своим рассудком, приобщаться к их бесконечной мудрости. И тогда, как писал Рильке, не станет он искать побед. Он ждет, чтобы высшее начало его все чаще побеждало, чтобы расти ему во след. Непознаваемое. Открытие – это неожиданность. Порой оно граничит с чудом. Некогда казалось, что никак нельзя определить состав звезд, мыслимо ли взять на анализ хотя бы каплю раскаленного, кипящего звездного вещества. Однако позже выяснилось, что о составе звезд можно судить по спектру их излучений. В земных лабораториях удается создать модели солнечной плазмы. То, что казалось невозможным, реализовалось. Предполагавшееся непознаваемым, раскрылось перед исследователями. В сферу неведомого воображения стремится внести порядок и гармонию, созвучную духовному строю человеческой личности. На этом основано религиозное объяснение чудес. Там, где есть возможность научного исследования и доказательства, оно теряет значение. В то, что убедительно доказано, нет нужды верить. Можно проверить наука, нельзя проверить и доказать, религия или что угодно, только не наука. На некоторые вопросы наука никогда не сможет дать окончательный ответ. А тогда каждому представляется возможность поверить в ту или иную версию или же остаться на научных позициях, избегая категорического ответа и оперируя только вероятностями. В принципе, и сейчас, и когда угодно, человек волен либо вовсе отвергать реальность Иисуса Христа, либо утверждать его вечное бытие как Бога, вне связи с какими-либо материальными объектами. Религиозное объяснение допускает такое своеволие. Непознанное – это провалы в миропонимании, белые пятна знания. Наше воображение способно наделять их какими-то свойствами, населять фантастическими существами. Но как только в эти таинственные области проникает свет научных знаний, вымыслы воображения уступают место реальным объектам. Такой вывод вполне логичен. И он как будто имеет очевидное следствие. Область научного знания постепенно расширяется благодаря постоянным открытиям. Область религиозной веры, соответственно, сужается благодаря завоеваниям науки. Непознанного становится все меньше, а значит... Нет, не так все просто. Раздвигая горизонты познания, человек не сужает, а расширяет пределы неведомого. Например, открыв мир элементарных частиц, наука поставила сотни новых, немыслимых ранее проблем, столкнулась с загадками мироздания, которых прежде не предполагалось, ибо не существовало еще физики элементарных частиц. Конечно, все эти тайны разумно считать относительными, а не абсолютными, они пока не познаны. Но тайны-то, пусть временно, остаются и обновляются. Когда их удается раскрыть, появляются новые загадки, а значит, откроются новые области непознанного. Мы говорим о всечеловеческом, объективном незнании, но ведь мыслит каждая личность. Она неизбежно ограничена кругозором своих субъективных знаний, не имея представления о большинстве фактов, идей, теорий, накопленных человечеством. Если останется на свете хотя бы одна нераскрытая тайна природы, один непознанный объект, одна область, недоступная науке, для религиозного миросозерцания и воображения этого будет достаточно. Даже необширная бездна остается бездной. Она превосходна для полета фантазии, для веры в чудо. Возникает и другой вопрос. А если непознаваемая абсолютная тайна? И что бы это могло быть? Обратимся для примера к представлениям о Троице. Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Эти ипостаси, категории, абсолюты, объекты, по всей вероятности, навсегда останутся вне науки. Не доказать, не опровергнуть реальность существования Христа невозможно, хотя бы уже из-за недостатка исторических свидетельств и их противоречивости. Чудеса Христа можно объяснить иррационально или рационально, частично или полностью, кто как пожелает. В любом случае, умный человек приведет доводы в пользу своего выбора, а другой умный человек столь же обоснованно сможет утверждать нечто иное. Бог-творец тем более недоказуем. Какие факты могут свидетельствовать о том, что было до начала, до возникновения материального мира? Если мир бесконечен и вечен, то что это означает? Какими мерами определено и на каком основании? А если он конечен, то должна же быть первопричина космоса? Об этом, в частности, писал Циолковский. Короче, тут для пытливого ума возникает значительно больше вопросов, чем ответов. Дух Святой по канонам христианства пронизывает все мироздание, а значит, любое создание. Это по каноническому определению невидимый, непостижимый, всемогущий, разумнейший абсолют. Как может приблизиться даже к постижению такого абсолюта ограниченный, эфемерный рассудок человека? Ясно, что постичь непостижимое немыслимо. И в этих, и во многих других случаях у человека остается возможность выбора между верой и неверием, а также между разными формами того или иного. Есть и другой вариант – безверие, нежелание или неумение размышлять о вопросах религии, чуда, тайны. Однако подобную ограниченность разума вряд ли следует приветствовать. Вечная тайна. Научный метод разрушителен по отношению к религиозным тайнам. С Туринской плащаницей мы, пользуясь методом науки, один за другим снимаем мистические покровы. Она превратилась в объект комплексных научных исследований, древняя ткань с загадочным нерукотворным изображением. Вопрос о том, поклоняться ей или нет, как религиозной реликвии. Этот вопрос перед нами не возникал. Мы стояли на позициях науки. Таинственную историческую реликвию следует изучать. Значит, мы уничтожили религиозную тайну? Да, отчасти. Всеми доступными науке средствами. Очень хочется дойти до истины. Однажды, беседуя о Туринской плащанице с одним ученым, я услышал от него: «Позвольте, если отсутствует чудо, нет религии». «Почему? Если даже на ней запечатлен Иисус Христос, разве это может оскорбить верующего или тем более отвратить его от веры?» «Верить можно в чудо. Если плащаница не чудотворная, нет смысла ей поклоняться. Если Христос человек, хотя бы и замечательный, его нельзя обожествлять. Преклонение перед человеком – это уже атеизм. Без чуда нет религии. Вполне достаточно одной науки, если нет чуда». «Нет чуда? А то, что мы здесь, что рядом это дерево, там облака, а то, что есть жизнь и разум в нас и вокруг, разве это не чудо?» «Ну, разве что так». «Действительно, не чудо ли, что мы с вами явлены на свет? Что мыслим, чувствуем, живем и обречены на исчезновение? Не чудо ли чудес творящая природа, непостижимая выдумщица самых фантастических обликов и повадок животных, пропитанных солнцем растений, у которых каждая былинка, любой лист и цветы замечательно индивидуальны? Многоликих и многоцветных камней, зреющих в глухих недрах. Разве не чудо, что мы, как всякий организм, сотканы из земного праха и солнечных лучей, что грамм нашего тела излучает в 1000 раз больше энергии, чем грамм солнечного вещества, что мы способны верить и любить, осмысливать и постигать все вокруг и самих себя? Не чудо ли, что есть на свете непостижимое по своей бесконечной интеллектуальной мощи, по неистощимой информации Евангелия от природы? Мы привыкли противопоставлять материальные и духовные сущности. Однако они составляют нерасторжимое единство. Его разрушает только смерть. Мы не можем отделить свое сознание от организма, свой интеллект от тела. Но, может быть, и сотворившая нас живая природа тоже являет единство, нерасторжимое материи жизни, сознания. Она и биосфера, и геоинтеллект. Иначе как бы животные могли миллионы лет настойчиво, неуклонно усложнять свою организацию, свои интеллектуальные возможности? Вне творящей, насыщенной информацией среды немыслимо творение, наделенное самосознанием.